Глава 14. Рассказывай. Хранитель пришел только к 8 часам вечера, когда мы с Лайоном уже остались одни. Я с интересом смотрела на высокого мужчину в грубом черном плаще, лицо которого прятал огромный капюшон. Виднелась лишь его седая борода. «Мэйлин, познакомься, это Бейкер. Он хранитель в нашем городе». Когда мужчина сбросил капюшон, я едва смогла скрыть свое изумление. «Булочник. Тот самый, которого я видела на углу улиц. А я ведь сразу поняла, что это странный городок». Я пристально изучала стоявшего передо мной высокого седовласого мужчину. Его светло-карие глаза смотрели на меня с интересом. «Приятно познакомиться». Я протянула ему руку, которую он тут же поднес к губам. «Я Мэйлин Брукс, напарница Лайона». «Очень приятно, мисс Брукс», — отозвался хранитель. «Лайон не говорил мне, что у него появилась напарница. Вас отправило сюда министерство?» «Отчасти», — ответила уклончиво, понимая, что, возможно, именно сейчас подставляю Саурона. Между бровями Бейкера пролегла морщинка. Он явно был неудовлетворен моим ответом. «Что у вас, Лайон?» Он переключил свое внимание на моего напарника, и я с облегчением вздохнула. «Мисс Аферти оказалась ведьмой. За 2 недели 8 смертей из-за ее зелья, и еще неизвестно, сколько она продала этого чудесного лекарства и кому. Мне нужно ее допросить». «Я понял тебя. Артефакты были?» «Нет, только зелье». Лайон вложил в руку хранителя пузырек сердечных капель. Бейкер направился к камерам, и я взглянула на Лайона. Я понятия не имела, могу ли посмотреть на работу хранителя, ведь за 4 года мне ни разу не приходилось видеть, как они забирают у кого-то магию. Наша задача была доставить преступника в отдел, а дальше с ними уже разбирался Саурон, передавая их в нужные руки. Широкая ладонь Лайона легла на мою спину, прожигая жаром сквозь тонкую ткань платья, и он подтолкнул меня к коридору. «А можно?» Я закинула голову и взглянула на него через плечо. «Нужно. Пошли». Я смело зашагала к Бейкеру, стоявшему у решетки, но прекрасно ощущала за своей спиной присутствие Лайона, хоть и ступал он абсолютно бесшумно. Мне казалось, что даже когда я уеду обратно в столицу, меня будет преследовать это ощущение чистой мужской агрессии, исходящей от него невидимой волной. «Здравствуйте, Рис», — произнес Бейкер, но ответа не услышал. «Она в браслетах?» — он повернулся к Лайону. «Да». В руках Лайона зазвенела связка ключей, и уже через секунду раздался скрежет открываемой двери. Бейкер вошел в камеру первым. «Мэйлин!» — окликнул Лайон и кивнул головой, приглашая войти. Я с тревогой взглянула на него, но все же присоединилась к хранителю. Стоило мисс Аферти увидеть Бейкера, ее глаза наполнились слезами, и в них застыл жгучий страх. Говорили, что хранители — это маги, сила которых дарована Богом. Они обязаны оберегать людей от происков нечисти и темных сил. Несмотря на то, что хранитель выглядит как человек, никто не знает, каков поистине его облик. Однажды Саурон рассказывал мне, что в момент лишения магии хранитель принимает облик того, кого больше всего боится ведьма или колдун. Правда, человеку этого увидеть не дано. Для нас они всегда люди. Но сейчас, увидев огромный страх в глазах ведьмы, я с особым усердием вглядывалась в черты лица Бейкера и не видела ничего страшного. Лишь глаза его стали ярче, словно они подсвечиваются изнутри. Он поднес руку, и я внимательно наблюдала за этим зрелищем. Не было никакого свечения, ни заклинаний, произносимых Бейкером. Все было не так, как долгое время я сама себе представляла. Он просто держал свою ладонь у лба Тирис, и я уже почти расслабилась, но оглушительно громкий и внезапный крик ведьмы, прозвучавший, несмотря на активированные магические браслеты, заставил меня подскочить на месте. Мурашки табуном пробежались по коже, и я, поддавшись порыву, подскочила к Лайону и сразу почувствовала его ладонь на своем плече. «Вот что значит мужчина-сыщик», — прошептал он с насмешкой. «Мы не пугаемся громких и внезапных звуков». Я пропустила его слова мимо ушей, продолжая наблюдать за ведьмой. Глаза ее закатились вверх, и она содрогнулась. Хранитель убрал ладонь, и мой взгляд тут же устремился к огромной красной метке на лбу у Тирис, напоминающей ожог. «Можешь допрашивать», — — произнес Бейкер, оставаясь таким же спокойным, словно только что совсем ничего не произошло. «Я буду ждать мисс Аферти в экипаже». Лайон кивнул, и хранитель не спеша вышел в коридор. Только сейчас я поняла, что забыла, как моргать. Глаза заболели от напряжения и стали непривычно сухими. Лайон подошел к ведьме и снял с ее запястья браслеты. «Зачем ты это сделал?» — прозвучал ее уставший голос. «Я же не причинила тебе вреда». «Вреда? Ты убила 8 человек своим зельем». «Они бы все равно умерли. У них слабое сердце. Я специально заменила именно это лекарство зельем». «Зачем?» Ведьма хмыкнула и опустила голову. «Зачем, Тирис? Отвечай. Твое молчание тебе уже ничем не поможет». «Души», — тихо ответила она. «Нам нужны мертвые души. И чем больше, тем лучше». Я с удивлением взглянула на Лайона. В его глазах, как и в моих, читался немой вопрос. «Для чего они вам нужны?» «Я не знаю. В детали просвещают только приближенных, а мы — просто исполнители. Единственное, что нам сказали, что если все получится, то мы больше не будем изгоями, и нам не нужно будет прятаться и скрывать свою магию, что к нам вернется былое величие». «Кто тебе это сказал?» Тирис опять хмыкнула и поморщилась, словно решала, стоит ли ей выдавать своих сообщников. «Не зли меня, Тирис, отвечай», — прорычал Лайон. «Грейт Эйвори». Мне казалось, что Лайон поменялся в лице. На миг там отразилась целая гамма чувств. От вспыхнувшей в глазах надежды до едва контролируемой злости. «Он его знает?» «Где он?» «Я не знаю. Он приходил ко мне лишь раз. Больше я его не видела». «Ты продавала кому-нибудь еще лекарство?» «Успела только этим 8. Хотя была бы еще одна». Тирис бросила на меня насмешливый взгляд. «У нас в городе не так часто страдают сердечными болезнями». «Поднимайся», — приказал Лайон. Ведьма, хоть и не спеша, но все же послушалась. И он крепко схватил ее за плечо и потянул на выход. «А что с ней будет?» — спросила я чуть позже, когда Лайон вернулся назад, передав Тирис в руки Бейкера. «Как что? Как и все отправятся в тюрьму? Она преступница. Ты знаешь этого Грейда Эйвори?» «Однажды встречались. Он не местный». «И кто он?» «Еще один чернокнижник. И мне совсем не нравится, что в этот городок зачастили черные маги. Что-то нехорошее здесь назревает». «Тогда нам нужно разобраться с этим как можно скорее». Я направилась к своему кабинету, чтобы забрать оттуда шляпку и саквояж, в надежде на то, что Нора все же примет меня назад. Даже несмотря на то, что старушка тоже была ведьмой, мне она очень нравилась. Тем более, она не применяла свою силу. «Есть идеи?» Лайон оперся о дверной косяк, сложив руки на груди. Я понимала, что он дает мне шанс показать свои профессиональные навыки. «Да. И какие же? Нам нужно на маскарад, который устраивает мэр. Я думаю, что Магнус не зря согласился давать там представление». «Идея хороша, но ты не учла одного. Так просто нам туда не попасть». Лайон сощурил глаза, судя по всему, пытаясь понять, как я буду выкручиваться и что еще предложу. «Попадем с помощью Кайла». Я пожала плечами и надела шляпку. «Дочь мэра — его бывшая невеста. Может, Кайл как-то сможет встретиться с ней и внести наши имена в список приглашенных. Конечно, надо сделать это так, чтобы его не убил ее муж». Лайон усмехнулся. Было видно, что он явно не ожидал, что я владею такой информацией. «Дочь мэра уже давно вдова. Ее супруг умер на следующий день после свадьбы. Я смотрю, ты хорошо осведомлена о личной жизни Кайла. И что тебе еще рассказал мой разговорчивый друг?» «Должен был что-то еще?» — солгала я, стараясь как можно быстрее добраться до входной двери и не выдать себя под его пристальным взглядом. Но мне пришлось остановиться, потому что Лайон не двинулся с места, продолжая загораживать собой дверной проем. Мне казалось, он смотрит прямо в душу, пытаясь меня раскусить. «Можно я пройду, Лайон?» «Нет». Уголок его губ приподнялся, а я занервничала. «Я еще не договорил». «Что-то еще? Ты идешь к Норе?» «Да. Тебе надо подыскать другое жилье. Ты не можешь жить у ведьмы, хоть она и добрая старушка. Мало ли кто ей что прикажет. Тирис тоже не причиняла мне вреда». «Значит, я сниму комнату в гостинице». Я пожала плечами. «Пропусти». «Нет». «Что-то еще? Сегодня ты останешься здесь, а завтра я найду тебе комнату». Я взглянула на него, как на сумасшедшего. «Нет, Лайон». «Да, не переживай, твоей чести ничего не угрожает. Я не предлагаю тебе спать в моей постели. В доме хватает комнат». «Я все равно не согласна. Спасибо за предложение, но мне пора». «Бежать. Мне хотелось не просто уйти отсюда, а нестись, сломя голову. От его глаз, от голоса и от проклятых соблазнов. А он предлагает мне остаться с ним. Наедине. Ночью. Я, конечно, может, и была сумасшедшей, но не настолько». «Я пойду к Кавилу», — отрезала я, и от меня не укрылось то, что на лице его отразилось изумление. Ему очень не понравилось мое предложение, но я понимала, что лучше солгать, чем и дальше с ним припираться. Кайлу я, конечно же, не собиралась. Целью моей все равно осталась Нора. «Как хочешь», — он отошел в сторону, позволив мне покинуть кабинет. «Ты дашь мне его адрес?» Я решила, что если я уже принялась лгать, то должна это делать до конца. А завтра утром подожду Кайла у дверей и расскажу ему свою легенду. Лайон не спеша двинулся к столу, и я от напряжения начала постукивать каблуком. Желание оказаться от него подальше стало почти болезненным. «Боже, как же мы вместе работать будем, если я даже не могу долго находиться с ним наедине?» Но вместо того, чтобы записать мне адрес, он сделал то, от чего я чуть не выругалась вслух. Схватив с кресла пиджак, он направился к выходу. «Пошли, Мэйлин, я тебя провожу».